Глава 50. Прошло 2 недели, и на их ашорную зону выпал первый снег. Виктор, увидев за окном белые хлопья, воспрянул духом. Может, даже не духом, а памятью. Вспомнилась прошлая зима, прогулки с пингвином Мишей по заснеженному двору. Снег словно принес известие о переменах. И хотя перемены были только в погоде, но сразу показалось, что все только начинается с погоды, а дальше эти перемены распространятся на всю жизнь, на его настроение. Здесь, в домике и бараке крематории, все стало почти привычным и обыденным. Виктор привык к ночной работе, к специфическому запаху, сопровождавшему его даже тогда, когда он просыпался. Где-то рядом шла война, иногда слышались далекие взрывы и автоматная стрельба, пролетали иногда над ними ревущие военные самолеты, вертолеты. Война шла без выходных, и также без выходных сжигали они севы по ночам трупы, иногда больше, иногда меньше. Чаще трупы приносили федералы, приволакивали в мешках или с головой, замотанной тряпками, чтобы никто не видел лица. Пару раз это были молодые женщины. Чеченцы приходили реже. Виктор уже знал почему. Просто по мусульманской традиции погибших и умерших не сжигают. Это ему Аза уже давно объяснил. Если чеченцы кого-то и приносили, значит, человек этот был не из Чечни, и они просто собирались передать его прах на родину для захоронения. Родина у этих убитых была далеко, то Саудовская Аравия, то Йемен или Турция. В кармане накапливались какие-то мелочи. Чеченцы давали чаевые долларами в мелких купюрах. Федералы тоже подбрасывали мелкие баксы, но чаще дарили то часы, то золотое колечко. Виктор понимал, откуда все это берется, и золото охотно отдавал Севе. Иногда под утро, когда Аза со своим грозбухом уходил спать, Сева доставал из-под ближнего к бараку дерева железную форму, приносил откуда-то увесистый золотой кирпич, укладывал его в форму, а новое золотишко клал сверху и всю эту конструкцию засовывал в топку. Когда вынимал, новые кольца и перстни просто оплавлялись и добавляли кирпичу веса и ценности. «Зачем мне надо, чтобы кто-нибудь когда-нибудь узнал перстень или другую безделушку?» — говорил Сева. «Золото и так само по себе дорогое. Дороже долларов». Виктору хотелось задать Севе кучу ехидных вопросов. И про его планы на будущее, и как он вообще собирается отсюда, из Чечни, выбраться. Но эти вопросы портили Виктору настроение, ведь и сам он на них не мог ответить конкретно. Время шло, про пингвина он ничего не узнал, про Хачаева тоже. Пару раз пытался расспросить Азу, но тот от разговора уходил и смотрел при этом на Виктора с раздраженным недоверием. «Зачем тебе Хачаев?» — спросил он один раз. И Виктор не ответил. Рассказывать Азе о пингвине Мише не хотелось. «Надо ждать. Просто долго ждать», — твердил себе Виктор в такие моменты. «Крематорий — это его бизнес. Не может быть, чтобы хозяин никогда не появился на своем производстве». И ждал. То есть просто жил, работал, ел и пил из эмалированных мисочек, ранее принадлежавших какому-то детскому садику. Эта посуда даже радовала его, не столько напоминая о собственном детстве, сколько о той ночи в Киеве со Светиком, о ночном детском садике и о ночной манной каше.